Владея этими сокровищами, вы когда-нибудь сделаете много хорошего. Я убежден в этом. В руках таких людей, как вы и ваши товарищи, мистер Смит, деньги не станут орудием зла. Душа моя будет участницей ваших дел. Я верю вам и ничего не опасаюсь». Капитан Немо умолк. От слабости он не мог говорить, но, отдохнув, немного промолвил. «Завтра вы возьмете этот ларчик, выйдете из комнаты и запрете дверь. Затем подниметесь на площадку Наутилуса, опустите крышку люка и задраете ее». «Все будет сделано, капитан», — ответил Сайрос Смит. «Хорошо. Потом садитесь в лодку, на которой прибыли сюда. Но прежде чем покинуть Наутилус, подплывите к его корме и откройте там два больших крана, расположенных на ватерлинии. Вода хлынет в камеры. Наутилус постепенно погрузится в воду и будет погребен на дне пропасти». В ответ на движение, вырвавшееся у Сайроса Смита, капитан Немо добавил: «Не бойтесь, вы действительно похороните мертвеца». Ни Сайрос Смит, ни его товарищи не считали себя вправе что-либо возразить капитану Немо. Он изъявил последнюю свою волю, им следовало только ее выполнить. «Вы дали мне слово, господа», — тихо сказал умирающий. «Мы его сдержим», — ответил инженер. Капитан лишь знаком выразил благодарность и попросил оставить его одного на несколько часов. Гедеон Спилет предложил побыть возле него на случай, если ему понадобится врачебная помощь, но умирающий отказался. «Не бойтесь, до завтра я проживу». Все вышли из комнаты и, пройдя через библиотеку в столовую, направились в носовую часть судна, в машинное отделение, где стояли электрические аппараты, которые давали Наутилусу свет, тепло и являлись его двигателями. Наутилус был настоящим чудом техники, заключавшим в себе много других чудес, и инженер восторгался им. Колонисты поднялись на площадку, возвышавшуюся над водой на 7-8 футов. Они прилегли там близ очень выпуклой линзы из толстого стекла, сквозь которой электричество бросало во мрак потоки света. За ней виднелась пустая кабина, где установлены были рули управления. Когда-то там находился рулевой, который вел Наутилус сквозь толщу морских вод, и электричество озаряло ему путь, бросая на большое расстояние свои лучи. Взволнованные тем, что им привелось увидеть и услышать, Сайрос Смит и его товарищи долго молчали. У каждого сжималось сердце при мысли, что человек, столько раз протягивавший им руку помощи, их покровитель, которого они узнали лишь несколько часов назад, умирает. Какой бы приговор ни вынесли грядущие поколения делам и поступкам, совершенным в столь удивительной жизни, прошедшей, можно сказать, вне человеческого общества, принц Дакар все же останется одним из тех необычайных образцов, воспоминания которых никогда не изгладится. «Что за человек?» — сказал, наконец, Пенкроф. «Подумать только! Годы и годы жил на дне океана. А зачем? Ведь поди и тут не нашел себе покоя». «Может быть, Наутилус пригодился бы нам», — заметил Айртон. «Мы на нем ушли бы с острова Линкольна и доплыли бы до какой-нибудь обитаемой земли». «Тысяча чертей!» — воскликнул Пенкроф. «Никогда бы я не решился управлять таким корабликом. Плыть по морям — пожалуйста, а уж под морями — ни за что». «А я думаю, Пенкроф, — возразил журналист, — что управлять такой подводной лодкой, как Наутилус, должно быть очень легко, и мы все быстро освоились бы с этим делом. Не пришлось бы бояться ни бурь, ни нападений пиратов. На глубине в несколько футов в море царит спокойствие, как в Тихом озере. «Может и так», — ответил моряк.